Ролли, Берт и Том отошли за следующим бочонком. Вильям запрокинул голову, высасывая последние капли пива из своей кружки. Затаив дыхание, Бильбо сунул руку в оттопыренный карман тролля и сразу же нащупал кошелек величиной с мешок. «Ха!» — обрадовался Бильбо, удивляясь своей ловкости и поражаясь легкости и простоте нового ремесла. «Это только начало!» Начало уж это точно. Хоббит и не подозревал, что кошельки у троллей секретом. И тут такое началось. «Эй, а ты кто?» — заверещал вынутый из кармана кошелек. Вильям мгновенно обернулся и схватил Бильбо за шкирку, прежде чем тот успел шевельнуться. «Что за чертовщина? Эй, Берт, иди погляди, кого я сцапал! Что это такое? Мне почем знать? Ты что такое?» «Бильбо Бэггинс, мастера тьмы, хоббит!» — пролепетал бедняга, трясясь всем телом и пытаясь сообразить, как ухнуть по-совиному, пока его не прикончили. «Ишь ты! Мамы хоббит!» Озадаченно глазели на него великаны. Тролли вообще туговато соображают, оттого не жалуют ничего нового. «Одного не пойму. Чего надо этому мамы хоббиту в моем кармане? Интересно, каков он на вкус? Попробуй. Да тут, если не считать шкуры до костей, мясца на один зубок. А может, эдакой живности здесь много водится? На пирог с начинкой наберется. Эй, ты сказывай, много ли вас тут лохматых по лесу шастает?» Рявкнул он, поднимая хоббита в воздух за мохнатые ноги. «Видимо, невидимо!» — пискнул было Бильбо, но спохватился, что нельзя выдавать друзей, и поспешил добавить. «Не видел ни одного». «Так видимо или невидимо? Что-то я в толк не возьму». Рявкнул Берт и, перевернув Бильбо, ухватил его за волосы. «Да я как раз о том и толкую. Что вам не толку? Пожалуйста, добрые господа, не готовьте из меня ничего. Я сам готов вам сготовить такое, чего из меня ни за что не приготовить. Завтра я вам приготовлю отличный завтрак, если только сегодня вы меня не приготовите на ужин». «Дался тебе этот худышка-замухрышка. Брось его, Берт. Пусть сначала объяснит, почему их то видимо, а то невидимо. Не желаю, чтобы кто-нибудь из этих видимо или невидимо во сне мне глотку перегрыз. Ну-ка, сунем его лохматые ноги в костер и подержим так, пока не заговорит. Ни к чему это. И потом, если разобраться, я его поймал, мне и отпускать. Ты толстопузый дурень, Вильям! Я говорил это сегодня вечером и готов повторить снова. Вот ты грубая скотина! А ты у меня за скотину получишь, Билл Хаггинс!» Рявкнул Берт и залепил Вильяму кулаком в глаз. Тут они и сцепились, забыв про хоббита. Бильбо шлепнулся под ноги дерущимся и, не будь дура, поскорее отполз подальше. А тролли, рыча как собаки, изрыгая ругательства и легаясь, уже катались вокруг костра и безжалостно молотили один другого пудовыми кулаками. Том дубасил бревном обоих без разбору, пытаясь их разнять, но это только прибавляло им ярости. Самое время было улепетнуть, но тролль своими громадными лапищами так помял Бильбо, что тот лежал не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой и еле переводил дыхание. И вдруг, в разгар драки, из темноты выскользнул Балин. Гномы услыхали шум и замерли, ожидая, что Бильбо вот-вот вернется или на худой конец ухнет совой. Ни Бильбо, ни совиного крика. Тогда гномы тихо и осторожно один за другим поползли на огонек. Но как только в свете костра показался Балин, громадный Том издал ужасный вопль. Известно, что тролли терпеть не могут живых гномов. Им по вкусу только жареные. Берт и Билл мигом прекратили драку и в один голос завопили: «Мешок! Том, скорей!» Балин и ахнуть не успел, как оказался в мешке. «Первый! Сейчас и остальные появятся, или я полный идиот? Теперь-то я уразумел, что такое видимо и невидимо. Мы хоббитов невидимо, а гномов видимо. Выходит, ты не такой уж полный идиот. Спрячемся подальше от света». Тролли затаились в темноте под деревьями, держа наготове пустые мешки из-под барана и всякого награбленного добра. Стоило очередному гному приблизиться к костру и зазеваться на обглоданные бараньи кости и валявшиеся в траве кружки, как хлоп! И он с головой исчезал в затхлом вонючем мешке. И вскоре около костра валялась целая куча шевелящихся мешков. Двалин лежал на Балине, Фили и Кили рядком, Дори, Нори и Ори один на другом. Оин, Глоин, Бифур, Бафур и Бамбур были и вовсе навалены, как попало. «Так им и надо!» — злобно прошипел Том. Ему все-таки досталось от Бифура и Бамбура, которые кусались и царапались до конца. Все гномы в минуту опасности дерутся, как безумные. Торин подкрался к костру самым последним, и троллям не удалось застать его врасплох. Крики и шум насторожили гнома. Ему даже не обязательно было видеть ноги друзей, беспомощно торчавших из груды мешков, чтобы понять, что здесь не все ладно. Он спрятался за дерево и пробормотал: «Что такое? Кто наших бьет?» «Тролли!» — прошептал Бильбо из-за соседнего дерева. «Вперед!» — скомандовал себе Торин и так стремительно метнулся к костру, что тролли яхнуть не успели. А гном выхватил из огня горящую ветку и ткнул Берта прямо в глаз. Ослепленный тролль завертелся на месте. Бильбо кинулся на помощь гному и попытался ухватить Тома за ногу. С таким же успехом он мог обнять ствол столетнего дуба. Тролль тряхнул ногой, и хоббит, кувыркаясь, отлетел в кусты, а в лицо гнома брызнули горячие угли, поддетые громадной ступней великана. Торин не остался в долгу, и Том тут же получил поляном в зубы. Один зуб кракнул, и тролль взвыл от боли. Но в этот момент Вильгельм подкрался к Торину сзади и накинул ему на голову мешок. Тем и закончился неравный бой. Теперь все гномы лежали рядком в завязанных мешках, а вокруг сидели три разъяренных тролля, двое из которых были на славу разукрашены синяками и ожогами. Они горячо спорили, как получше приготовить гномов на ужин. Один хотел поскорей зажарить целиком на вертеле, другой предлагал разделать и сварить похлебку. Третий толковал, что самое лучшее — посидеть на мешках, размять гномов, раздавить, раздробить все косточки и проглотить сырыми. Бильбо в разодранной одежде и расцарапанный колючками до крови валялся в самой гуще кустов, не смея шевельнуться. И тут появился Гэндальф, но для всех он остался невидимым. Тролли, наконец, устали спорить и согласились с предложением Берта зажарить гномов. «Ну вот, будем возиться до утра, а съесть так и не успеем», — раздался неведомо откуда голос. Говорил-то невидимый Гэндальф, но Берту показалось, что это сказал Вильям. «Опять перечишь, Билл?» — вскипел он. «Так и впрямь до утра будем возиться. Кто перечит? Сам хорош! — огрызнулся Вильям, которому наоборот померещилось, что говорил Берт. — Ты кто ж еще? Врешь? — взъярился Вильям, и спор разгорелся снова. В конце концов, порешили разделать гномов и сварить похлебку. Приготовили большой закопченый котел и вытащили острые ножи. — Ха! Варить! Глупая затея! — снова проговорил голос. — Воды у нас нет, а до колодца тащиться и тащиться. Берт и Вильям решили, что это сказал Том. — Заткнись! — набросились они на него. — Будешь еще встревать, сам и пойдешь за водой. Сам заткнись, дубина! — зашипел на Вильяма Том, который был уверен, что слышал именно его голос. — Кто дубина? — вскинулся Вильям. — Ты! — оскалился Том. И спор вспыхнул с новой силой. Казалось, тролли разорвут друг друга. Но они, наконец, успокоились и на этот раз решили сесть на мешки, размять хорошенько гномов и уже потом их есть. — Кто первый, из которого начнем? — спросил голос. — Я первый. А сяду на последнего. — вызвался Берт, которому Торин поджег глаз. Он полагал, что отвечает Тому. — Чего сам с собой споришь? — рассердился Том. — Садись хоть последним на первого, хоть первым на последнего. Только где он первый? — Тот, что в желтых чулках был, — сказал Берт. — Чепуха! Тот был в серых, — сказал голос голосом Вильяма. — В желтых, я точно помню. — А кто спорит, конечно, в желтых, — поддакнул Вильям. — Ты споришь в серых, — передразнил его Берт. — Ничего такого я не говорил. Это Том сказал. — Я? — скинулся Том. — Сам всех путаешь. — Ага, и Том подтверждает. Так что кончай спорить и заткнись. — накинулся на Вильяма Берт. — Это ты мне говоришь? — сжал кулаки Вильям. — Угомонись! — вскричали разом Берт и Том. — Надо поторапливаться. Ночь кончается. Рассвет скоро. А рассвет не пощадит, в мертвый камень превратит. Голосом Вильяма пророкотал неизвестный голос. Но настоящий Вильям не успел вымолвить ни слова, ибо в ту же секунду небо над холмами посветлело. Грянули птичьи трели. Вильям как стоял, так и окаменел. Берт и Том тоже превратились в неподвижные каменные глыбы. Так они и стоят по сей день. И только птицы иногда садятся на эти грубо вытесанные, одинокие изваяния. Нам-то с вами известно, что тролли до наступления утра должны успеть спрятаться под землю, а не то навечно обратятся в скалы. Это и случилось с Бертом, Томом и Вильямом. Чудесно! — возгласил Гэндальф, выходя на свет и помогая Бильбо выпутаться из колючек. Тут только Бильбо и сообразил, что слышал голос волшебника, который заставил троллей ссориться и спорить до тех пор, пока наступивший рассвет не превратил их в камень. Теперь оставалось только развязать мешки и выпустить на волю гномов. Бедняжки чуть не задохнулись и были ужасно рассержены. А кому понравится лежать в мешке и слушать, как тролли рассуждают то ли поджарить тебя, то ли сварить, то ли и вовсе раздавить в лепешку? Они заставили Бильбо рассказать, а потом еще и повторить. Чем же он так всполошил и разозлил троллей? С чего это ты принялся шарить по чужим карманам, когда нам всего-то и нужно было, что погреться у костра да поесть? Набросился на него Бамбур. Без драки и этой малости вы бы не получили. И давайте зря времени не терять. У троллей наверняка где-то поблизости есть пещера или глубокая расселина, куда они прятались от солнца. Ха, неплохо бы туда заглянуть. Они принялись искать и вскоре наткнулись на петлявшие между деревьев следы громадных каменных башмаков. Следы тянулись вверх по склону холма и привели к скрытой зарослями кустов большой каменной двери. Они и дергали ее, и толкали, и наваливались все разом. Дверь не поддавалась. Не помогли даже волшебные заклинания Гэндальфа. «Может быть, этим попробовать?» — робко спросил Бильбо, когда все окончательно выбились из сил. «Я нашел его на земле во время драки». И он протянул громадный ключ, который Вильяму, должно быть, казался совсем крохотным. Тролль его, наверное, и выронил, прежде чем окаменел. «Что ж ты раньше не сказал?» — закричали гномы, а Гэндальф схватил ключ и сунул его в замочную скважину, и тяжеленная каменная дверь легко растворилась от одного толчка. В нос им ударил отвратительный запах. Они вошли в пещеру и увидели разбросанные по полу кости, а на полках наваленную в беспорядке всевозможную снеть. В углу среди ссора и мусора лежали горы воровской добычи, горсти медных пуговиц, горшки, доверху наполненные золотыми монетами, а на гвоздях вдоль стен висело много разной одежды. Троллям все эти штаны и куртки были явно малы, а значит, принадлежали их несчастным жертвам. Здесь же висели короткие, длинные, широкие и узкие, выкованные различными мастерами мечи и ножи. Особенно хороши были два меча в роскошных ножнах и с рукоятками, украшенными драгоценными камнями. Эти мечи взяли себе Гэндальф и Торин. Бильбо облюбовал кинжал в кожаных ножнах. Троллем он служил на самом деле перочинным ножиком. Волшебник наполовину вытащил из ножен свой меч и с удовольствием заметил. «Отличный клинок! Ковали его не тролли, не здешние кузнецы, да и не в наше время. Ну, а когда прочтем вырезанные на них заклинания, узнаем и побольше». «Давайте-ка выбираться отсюда. Дышать нечем», — поморщился Фили. Они прихватили горшки с монетами, кое-какую еду, которая показалась мне очень противной, полную бочку пива и поспешили выскочить наружу. На свежем воздухе голод напомнил о себе, и они накинулись на пищу троллей, уплетая все подряд. Запасов кладовой великанов оказалось немало. Теперь у путников был и хлеб, и сыр, и пиво на случай жажды, и даже добрый кусок засоленной свинины, которую можно будет зажарить на углях. После беспокойной ночи они спали, как убитые, до полудня. Потом зарыли в приметном месте невдалеке от реки горшки с золотом, разыскали своих пони и потрусили по дороге, держа путь на восток. «Позволь узнать, куда ты тогда запропастился?» — спросил Торин волшебника. «В ту сторону. Поглядеть, что там?» — загадочно ответил Гэндальф. «А как ты догадался вернуться так вовремя?» «Поглядел в эту сторону». «Понятно. А поточнее, мог бы объяснить?» «Я поехал разведать дорогу. Она будет трудной. Впереди нас могут поджидать опасности. Запасов еды у нас маловато. Хорошо было бы пополнить. На счастье, я повстречал старых друзей из Ривендейла». «Где это?» — спросил Бильбо, но Гэндальф прикрикнул на него. «Не перебивай! Если повезет, будем там через несколько дней, тогда и узнаешь, о чем я говорил». «Ах, да, встретил двух приятелей Элронда. Они торопились покинуть эти места, потому что опасались троллей. От них-то я и узнал, что с гор спустились трое троллей, засели в лесу у самой дороги, нагнали на всю округу страху и подстерегают случайных прохожих. Я понял, что мне надо вернуться к вам. Вгляделся, увидел вдали дым костра и поспешил туда. Остальное вы знаете. Но в другой раз прошу вас, будьте осторожнее, иначе мы никогда и никуда не доберемся. Премного тебе благодарны за все. Солидно проговорил Торин.